Глава 30. Пароль принят. Начинаю двухфакторную аутентификацию. Посмотрите мне в правый глаз. Сканирование сетчатки завершено. Подтверждено наличие пользователя в привилегированных списках. Переход в тихий режим. Приготовьте интерфейс для сравнения ключа шифрования. Я вслушивался в разговор, затаив дыхание и совершенно забыв о собственных делах. Чувство получения крайне важного куска мозаики не покидало меня. Глава клана Гуй, градоначальник, знает. Может, не все, но очень многое. И обладает способностями, отличными от всех окружающих. Вот только что мне с этим знанием делать? Прямо сейчас он изучает информацию о воскрешении. Зачем она ему могла понадобиться? Очевидно, ответ. Он подозревает меня. С первой же встречи. А сегодня его догадки еще раз подтвердились. Моя стратегия не отсвечивать провалена. Было настолько тихо, что я рискнул выглянуть из-за стеллажа. Страж и Гуйшен стояли друг напротив друга, глядя прямо в глаза. И, казалось, даже не дыша. Если у меня и есть шанс смыться незамеченным, то это он. Быстро запомнив оставшиеся таблички, я подсунул их в стопку использованных и проскользнул к выходу, стараясь держаться теней и обернув лицо тряпкой. Если он даже отметит наличие кого-то боковым зрением, доказать, что это именно я, невозможно. Выбравшись на лестницу, я взбежал по ступеням, остановившись только перед последним пролетом. Сняв с лица повязку и приведя себя в порядок, я отдышался и мимо сменившегося стражника прошел совершенно спокойно, будто так и нужно. Только на четвертом этаже чуть успокоился. Меня не преследовали, никто не окрикнул. Значит, скорее всего, не заметили. По крайней мере, так я себе твердил, подходя к помещениям медчасти. «О, явился», — хмыкнула устало Хотару. Она сидела в своем белом платье, поверх которого был накинут фартук со свежими следами крови. «Я думала, ты уже не придешь. «Что-то случилось?» — с опаской посмотрел я на нее. «Ничего существенного. Просто два 20-летних адепта решили выяснить, кто более достоин занять место главы клана Фэнг после смены лидера. Обычное дело. Все же у короткоживущих свои приоритеты. Если бы при этом не доходило до кровопролития, вообще все бы шикарно стало. А так приходится иногда штопать. Впрочем, ты же сам из Фэнг и пришел ко мне сразу с колотой раной. Так что все прекрасно понимаешь». «У эльфов борьбы за власть в клане нет?» — на всякий случай уточнил я. «Больше того, у нас и ответвлений почти нет», — улыбнулась Хотару. «Молодые лет до 500 пытаются создать что-то новое, но их никто не удерживает. Корни никогда не уходят далеко от дерева. Когда окончательное понимание приходит, все возвращаются». «А вы? Вы ведь из клана Гуй?» «Верно. Из любого правила бывают исключения. Мой роман с одним тифлингом подзатянулся несколько дольше, чем на 500 лет». Грустно улыбнулась эльфийка. «Это в целом грустная история. Не стоит об этом думать. Лучше ложись, и я осмотрю твою рану. Будь ты взрослым, я бы заставила тебя лежать до полного выздоровления. Но вы, дети, даже в постели умудряетесь юлой вертеться. Так что, если самочувствие нормальное, можешь ходить на занятия». «Да, болит. Не могу делать многие упражнения, но в целом терпимо». «Вот как?» Доктор дождалась, пока я сниму куртку и лягу на кровать. Затем аккуратно смочила едко пахнущей жидкостью бинты, разрезав их, сняла с раны. Шов, аккуратно сшитый нитками, уже покрылся тонкой корочкой. Но все плечо раздалось от отека и стало раза в полтора больше, чем другое. Учитывая желто-синюшный цвет, выглядело оно не очень. «Придется применять зелье», — со вздохом признала Хотару. «Для детского организма это может быть крайне вредно и скажется на темпе роста ци. Благодаря ненормально повышенному болевому порогу ты еще можешь двигаться и даже заниматься. Но телу это совершенно не на пользу. Сегодня придется оставить тебя на весь вечер и ночь здесь. Если будешь дергаться, привяжу ремнями к кровати. Понял?» «Да», — кивнув, я приготовился к боли. Но ее не последовало. Доктор очень аккуратными, быстрыми движениями втерла мне в плечо зеленоватую мазь. А потом, поддержав голову, заставила выпить приторно-сладкое до горечи зелье болотного цвета. удалось побывать в библиотеке?» — спросила она, когда закончила необходимые процедуры. «Да», — не стал отпираться я. «Библиотекарь — это нечто. Просто потрясающе». «Согласна. На меня он тоже в первый раз произвел очень сильное впечатление», — улыбнулась Хотару. «До сих пор мурашки по коже. Говорят, он сидит прикованный к своему стулу уже больше 10 000 лет. Даже комнату построили вокруг него, а не он в нее пришел. Посланник самих богов, обладающих всеми знаниями Часи, собранными за долгие века». «Прикованный?» От удивления я даже привстал. Но небольшая ладошка неожиданно сильно и жестко надавила мне на грудь, заставила принять горизонтальное положение. «Возможно, страж получает свою энергию не от солнца, а от земли, и крепко с ней связан. Но стражи в Алтарсии могли двигаться не только днем, но и ночью. Достаточно получить запас сил». «Я сама очень заинтересовалась этим, когда была молода», — задумчиво произнесла эльфийка, которой на вид было от силы лет 30. Старушка по меркам 11-летних. Но я-то помнил, как может выглядеть человеческая женщина, дожившая до 30 лет. Все морщины, ссадины, ожоги, скрученную от постоянной работы в поле спину. А эльфийки, им все нипочём. Магия жизни, сама их вторая природа, разглаживала следы времени. «И что вы выяснили?» — подтолкнул я задумавшуюся Хотару. «Да ничего», — со вздохом пожала плечами доктор. «Он не ест, не пьет и не спит, никогда не сходит с места и при этом всегда одинаково безразлично вежливо со всеми общается. Не знаю, участвовал ли он в отбитии скрытого дворца, когда в прошлый раз монстры прорвали внешнюю стену. Это случилось больше 1000 лет назад, меня тогда еще на свете не было. Все же отличия между долгоживущими эльфами и вечными тифлингами слишком существенны. Но тебе об этом думать пока рано. Вечером, после того, как мазь и зелье подействуют, попробуем сделать тебе компресс. А пока отдыхай. И постарайся не дергаться». «Понял. Хорошо», — кивнул я, уже погружаясь в собственные мысли. Хотару еще не успела уйти, а я уже открыл заметки в интерфейсе и занялся изучением раздобытых заметок мастера трех путей. Первое впечатление — я получил сборник плохо зарифмованных стихов, с которыми делать ничего невозможно. И вопрос тут не в том, что интерфейс сбоил, переводя давно забытый язык для моего понимания. И буквы, и фразы в целом оказались понятны. «Справедливое небо, ты закон преступила. Почему весь народ мой ты повергла в смятение? Предо мною стихия без конца и без краю. Юг подернут туманом, мне и там нет приюта. Кто бы знал, что дворец твой ляжет груды развалин, что ворота востока обратятся в руины». Так, это явно не то, что мне нужно. Может, это и записи мудреца трех путей, но особой ценности для меня они не представляют. Возможно, он жил в период падения Гаге, Северного острова. Но переживания относительно переезда меня не интересуют. «Прекрасен тихий день в начале лета. Зазеленели травы и деревья. Лишь я один тоскую и печалюсь. И ухожу все дальше, дальше к югу». Опять про юг. Надо просто пропустить все лишнее. Но вдруг именно в этих строках и кроется великая мудрость. Медитативные техники или описание стилей. Не просто же так мне дал эти сведения железный истукан в библиотеке. Хотя, возможно, я переоценил возможности стража на роли столь далекой от боевой. А может, он просто сломался за тысячелетия службы? «Сотни острых шипов покрывают тяжелые ветви. Сотни крупных плодов среди зелени свежей повисли. Изумрудный их свет постепенно становится желтым». Рецепт зелья? Может, эликсира, повышающего все три значения ЦИ? Или сбор плодов для пирога на Новый год? Чем дальше я пытался вчитываться, стараясь найти скрытый смысл, тем больше он от меня ускользал. Казалось, что вперемешку свалено рассуждение о животных, воздухе, небе, цветах и истине. Но когда я уже почти отчаялся, встретилось что-то более напоминающее инструкцию к действию. «Все явления есть наш собственный ум. Видеть внешний мир есть заблуждение ума. Его суть — пустота, подобная сну. Собственно, ум — только движение мыслей. Не обладающий природой, его энергия — ветер. Сущность его — пустота, подобная небу. Когда же некто, понимающий это, умирает, он обретается в непоколебимом состоянии. Ни практики, ни непрактики, ни изобретения противоядия, ни медитации. Это была уже 7-я страница из 30. И я поблагодарил всех богов и стражи вместе с ними за то, что хоть крупица информации соответствовала запросу. Правда, саму медитативную технику все равно не объясняла. Чем дальше я читал, тем больше стихи превращались в прозу, тем четче становились мысли, яркие образы превращались в смыслы. Пока, наконец, не наткнулся на сборник изречений или записок. Цель эволюции человечества — творчество. Исполняя космическое веление, человечество творит. Причем творчество это столь широко и многообразно, что охватить его во всех формах почти невозможно. И все же высшую формою творчества человеческого остается искусство. Оно открывает пути к высшим мирам, и оно поднимает дух на высшие ступени совершенствования. Сказано ясно и исчерпывающе. Через искусство имеете свет. Необходимо не только признать отсутствие пустоты, но и понять окружающую жизнь. Понимание жизни, связующей и взаимно питающей, покажет, насколько вездесущая психическая энергия. На самых малых примерах, на несовершенных микроорганизмах можно учиться поразительному всенаполнению. Возможные токи, лучи и химизмы проходят через массы сущностей, но психическая энергия не только не задерживает их, но передает дальше. Когда мы говорим о самом чистом воздухе, даже о самой чистой ци, мы все же предполагаем все наполнения, и притом наполнение разными напряжениями. Такое физическое наполнение будет помогать познанию лестницы бессмертия. Действительно, все живет и все являет ту же энергию. В этом примитивном положении и заключается внутренняя алхимия всего сущего. Смерть становится перемещением, а жизнь — неизбежным сотрудничеством. Само приближение к огненному миру есть приложение соответствующих качеств. Печально видеть, как люди ограничивают себя и пытаются калечить мироздание. Может быть, соревнования и извращение смысла жизни приведут человечество в тупик, и тогда придется подумать, ибо с отменой всех ограничений придет и признание высших миров. Призывая к продвижению по лестнице, мы должны прибегать к сравнению с микроорганизмами и путем этим заставить думать о наполнении жизнью непрерывную. Конечно, легче мыслить сердцем поверх всех микроорганизмов. Надо звать и к такому решению. Догадаться, почему интерфейс выделяет именно эти слова, я полностью не смог. Но главные мысли для себя уловил. Энергии внутренней алхимии связаны с проникновением ци на уровне всенаправленности и заполнение микроорганизмами дайнь-тянь для формирования постоянного потока. Нечто похожее я уже проделывал в прошлой жизни с энергией порядка ангельскими силами. Правда, несознательно. Тогда они развивались при использовании, но специально я их не тренировал. Сейчас же у меня появилась возможность и необходимость делать это осознанно. Нижний дайнь-тянь — джэнь-ци, энергия жизни. Средний дайнь-тянь — суэ-ци, энергия крови. Верхний дайнь-тянь — юань-ци, энергия души. Они есть у каждого. Моя же задача — развить все три, не пренебрегая ни одним из них. Но при смешении даже в экзаменационном растворе они становятся прозрачными, взаимно уничтожаются. Нет смысла пить сразу три эликсира. Только пищеварение себе испортишь. Но если думать об эликсирах не как о еде или напитке, а как о самом скором пути доставки... Все верно. Как же я сразу не догадался!